«И тем не менее, — сказал Дэн, — я больше не вправе таскаться за тобой. У тебя свой путь. Вот и иди по нему. А обо мне забудь. Я тебе не нужен». Мы с Дэном проговорили в таком духе довольно долго, но я так и не смог его убедить. Он собрал свои немногочисленные пожитки, я помог ему спуститься по ступенькам, и последнее, что осталось в моей памяти, это то, как Дэн катит по улице на своей тележке, на которой лежит узелок с одеждой и разной мелочью. А я пошел на автобусный вокзал и купил билет до Мобила. Ехать предстояло 2 дня и 2 ночи. Маршрут проходил через Луисвилл, Нэшвилл, Бирмингем, после которого был Мобил, и я оказался единственным дураком, согласившимся торчать в этом автобусе. Луисвилл проехали ночью, а на следующий день автобус прибыл в Нэшвилл, где надо было делать пересадку. Между рейсами был 3-часовой интервал, и я решил немного пройтись по городу. В кафетерии съел сэндвич и выпил стакан чая со льдом, а потом отправился дальше по улице и вдруг увидел на гостинице огромный плакат «Международный шахматный турнир». Плакат пробудил во мне любопытство, ведь я немало времени провел за шахматами с длинным Сэмом в джунглях, и я заглянул в отель. Турнир проходил в танцевальном зале при большом стечении народа. Над дверью висела табличка «Входная плата $5». Я не хотел тратить деньги и некоторое время смотрел в зал через раскрытую дверь, а потом отошел от двери и сел в фойе отдохнуть. Напротив меня сидел какой-то странного вида человечек. Он был весь сморщенный и со сварливым выражением лица. На нем был черный с искрой костюм и галстук-бабочка. На столике перед ним стояла шахматная доска. Как только я расположился напротив, человечек передвинул вдруг одну из фигур на доске, и это навело меня на мысль, что он играет сам с собой. Я мысленно прикинул, что до отправления автобуса еще больше часа, и спросил, не желает ли он сыграть. Он бросил на меня беглый взгляд, после чего, не сказав ни слова, снова уставился в шахматную доску. Прошло некоторое время, и странный человечек, просидевший над доской не менее получаса, взялся за белого слона, передвинул его на черную клетку 7-й горизонтали и уже собирался отнять руку, но тут я не выдержал и сказал «Прошу прощения». Человечек подскочил на своем стуле так, словно его с размаху посадили на гвоздь и, оторвав взгляд от доски, пристально посмотрел на меня. «Этим ходом, — продолжил я, — вы слишком раскрываетесь, ставите под удар сначала коня, потом ферзя, короче говоря, собственными руками создаете себе проблемы». Он, так и не отняв руки от слона, снова перевел взгляд на доску, поставил фигуру на прежнее место и сказал «Кажется, вы правы». После этого он снова погрузился в изучение позиции на доске, а я прикинул, что уже пора на автобус, но когда встал и шагнул к выходу, человечек сказал «Благодарю вас, вы очень проницательны». Я лишь кивнул, а он продолжал. «Послушайте, вы играете в шахматы. Почему бы вам не присесть за мой стол и не доиграть эту партию? Ваши белые, прошу вас». «Никак не могу», — ответил я, — «потому что опаздывал». Он, понимающе кивнул, сделал прощальный жест рукой, и я вышел из фойе. Когда я пришел на автовокзал, проклятый автобус уже укатил, а следующий должен быть только завтра. Я ничего не умею делать так, как надо, а теперь вот еще одна забота. Как убить время? Я снова вернулся в отель, а там в фойе все еще сидел странный человечек, играющий сам с собой, и сейчас, казалось, он был близок к победе. Когда я подошел к его столику, он поднял на меня глаза и жестом пригласил присесть. Положение на доске явно было не в мою пользу. Половина пешек отсутствовала, не было и обеих ладей, оставался один слон и ферзь, которого к тому же надо было срочно спасать. Мне потребовался почти час для того, чтобы уравнять наши шансы, и при каждом ходе, укрепляющем мою позицию, противник хмыкал и тряс головой. Последний мой ход при поверхностном взгляде казался неверным, поскольку позволял противнику перейти в атаку, но на самом деле был ловушкой. Человечек клюнул и через три хода получил мат.